Уилли пожелал мальчикам спокойной ночи и склонился, чтобы поцеловать Тоню. Он показал ей свое оружие и пообещал не спать всю ночь. Пройдя по дому, проверил дверцы всех шкафов. Только после этого Тоня несколько успокоилась, легла рядом с матерью и уставилась взглядом в потолок. Из глаз девочки текли слезы. Около полуночи Уилли снял ботинки и вытянулся на кушетке. Расстегнув ремень, положил на стол пистолет. Он уже засыпал, когда до его слуха донесся жуткий вопль. Это был звенящий от ужаса пронзительный крик ребенка, которого подвергли какой-то пытке. Подхватив свой револьвер, Уилли бросился в спальню. Тоня сидела на постели лицом к стене, сотрясаемая криком и дрожью. Она увидела их в окне. Они поджидали ее. Гвен прижала ее к себе. У спинки кровати стояли мальчики, беспомощно глядя на сестру. Карл Ли-младший приблизился к окну, но никого там не увидел. За прошедшие 5 недель подобное случалось уже не впервые, и братья уже поняли, что сделать они могут немного. Гвен успокаивала Тоню, нежно опустив ее головку на подушку. «Все в порядке, малышка. С тобой же здесь мамочка и дядя Уилли. Никому до тебя не добраться, моя девочка. Все хорошо». Тоня захотела, чтобы дядя Уилли уселся с пистолетом под окном, а мальчики легли спать на полу вокруг ее кровати. Мужчины беспрекословно подчинились. В тишине раздалось несколько жалобных стонов девочки, потом стихли они. Уилли сидел на полу под окном, пока все, наконец, не заснули. Тогда он перенес мальчиков по одному в их постели, а сам вновь уселся под окном ждать рассвета. Джейк встретился с Эдковейджем в пятницу у Клода, чтобы пообедать. Они заказали ребрышки и шинкованную капусту. Зал был набит битком, как обычно, и впервые за 4 недели в нем не виднелись чужие посторонние лица. Завсегдатые болтали и сплетничали, как в добрые прежние времена. Клод был в отличной форме, напыщенный и многословный. Он поторапливал своих робких и послушных клиентов, проклинал их, на чем свет стоит. Он был одним из тех немногих, чья ругань и проклятие не унижают человека, а доставляют ему радость. Эдковейдж присутствовал на последнем слушании и в случае крайней необходимости выступил бы со свидетельскими показаниями. Но зная о том, что банк был бы этим весьма недоволен, Джейк и не хотел вторично обращаться к другу за помощью. Всем банкирам изначально присущ какой-то инстинктивный страх перед судейскими, так что Джейк даже восхитился тем, что Эдковейдж нашел в себе силы победить эту паранойю и прийти на слушание. Этим самым он вошел в историю как первый в графстве форт-банкир, явившийся в суд на заседание суда не по повестке, а сам. Джейк прямо-таки гордился своим другом. Промчавшийся мимо них Клод на ходу свирепо бросил, что в их распоряжении ровно 10 минут, так что нужно не трепать языком, а есть, есть! Покончив с ребрышком, Джейк вытер салфеткой лицо. «Послушай-ка, Стэн, возвращаясь к займам, мне нужны 5000 на 90 дней под мою ответственность». «Возвращаясь? А кто же это про них говорил? Ты же начал что-то такое про банки? А мне показалось, что мы клеймили позором Бакли. Я наслаждался этим». «Тебе не стоило бы превращаться в критикана, Стэн. Приобрести эту привычку весьма нетрудно, а вот избавиться от нее почти невозможно. Она обкрадывает твою душу». «Какой ужас! Простишь ли ты меня когда-нибудь?» «Ты как насчет займа?» «О, договорились. Но зачем он тебе? А это имеет какое-то значение?» «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать». «Слушай, Стэн. Единственное, о чем тебе стоит беспокоиться, это смогу ли я вернуть деньги через 90 дней или нет». «Хорошо. Ты сможешь вернуть деньги через 90 дней?» «Отличный вопрос, Стэн. Да, смогу». Эдковейтс улыбнулся. «Хейли выжил из тебя все соки, а?» Джейк улыбнулся в ответ. «Да», — признался он. «Трудно собраться с мыслями о чем-то другом. До суда еще чуть больше 3 недель, и мне не хотелось бы в это время заниматься посторонними вещами». «Сколько ты на этом деле заработаешь?» 900 минус $10,000. 900? Да? Ведь он же не смог заложить землю, ты помнишь? Недорого же ты берешь. Конечно, если бы ты дал Карлу Ли денег под землю, мне не пришлось бы сейчас говорить с тобой о займе. Я все же предпочел бы судить именно тебя. Отлично. Когда я смогу получить чек? Да ты, похоже, в отчаянии. Я просто знаю, сколько времени требуется вашим комиссиям по займам, аудиторам, вице-президентам, такому-то и такому-то, и, в конце концов, где-нибудь через месяц вице-президент этакий поставит свою подпись на нужном документе, если кассир скажет ему, что в кассе есть наличность, а дома у самого вице-президента нет разлада с женой. Уж я-то знаю методы вашей работы. Эдковейтс бросил взгляд на часы. 3 часа пополудни тебя устроит? Да. Под твою ответственность. Джейк вытер губы и перегнулся через стол. Голос его звучал абсолютно спокойно. Мой дом заложен и перезаложен. И у тебя же закладная на мой автомобиль, если помнишь. Я могу выписать тебе закладную только на свою единственную дочь. Но если ты вздумаешь лишить меня права выкупа, я убью тебя. Какая ответственность? Какие гарантии тебе еще нужны? Извини меня за этот вопрос. Когда я получу чек? 3 часа. Появившийся откуда-то Клод вновь наполнил их стаканы чаем. Еще 5 минут, громогласно объявил он. 8, требовательно сказал Джейк. «Послушайте, мистер Шишка!» — с ухмылкой обратился к нему Клод. «Здесь вам не зал суда, а ваш снимок в газете не стоит и 2 центов. Я сказал 5». «Пусть так. Однако ребрышки у меня были жестковаты». «То-то я вижу, что на тарелке ничего не осталось. Стоят они столько, что поневоле съешь все. Они обойдутся вам еще дороже, если станете жаловаться. Мы уходим». Предупредительно сказал Эдковейтс, вставая и бросая на стол доллар. Во второй половине дня в воскресенье семейство Хейли также разместилось за столиком с зонтом в стороне от неистовства под баскетбольным щитом. Уже установилась летняя жара, а липкий и влажный воздух стелился по самой земле, пробираясь даже в тень. Пока дети вместе с отцом в поте лица трудились над жареным цыпленком, Гвен отмахивалась от надоедливых мух. Торопливо поев, ребята побежали к качелям, которые Оззи установил совсем недавно для детишек своих подопечных. «Что с тобой делали в Уитфилде?» — поинтересовалась Гвен. «Ничего особенного. Задавали какие-то вопросы, брали какие-то анализы. В общем, чушь всякая». «А содержали как?» «В наручниках, и стены обиты пробкой». «Ты смеешься? Тебя посадили в комнату с пробковыми стенами?» Гвен это развеселило настолько, что она даже негромко хихикнула. «Ну еще бы! Они следили за мной, как будто я был каким-то редким животным. Говорили, что я знаменитость. Мои охранники твердили, что очень гордятся мною. Один был белым, другой черным. Я, мол, сделал доброе дело, и они надеются, что я выкарабкаюсь. Они относились ко мне хорошо. Что сказали врачи? До суда они ничего не скажут, а на суде заявят, что я в полном порядке. Откуда ты знаешь, что они заявят? Джейк мне объяснил. До сих пор он не ошибался. Он нашел для тебя доктора? Да, выкопал где-то какого-то чокнутого пьяницу. Уверяет меня, что он психиатр. Я говорил с ним 2 раз в кабинете Оззи. И что же он? А, так. Джейк уверяет, что он будет говорить то, что нам нужно. Он должен быть действительно хорошим специалистом.